19. Такая полоса. Немой зотовский в землю смотрит и ни о чем не говорит, поскольку он немой. Забрел к нему онкоголик, что-то сказал, и они ушли из дому. Да через сутки вернулся немой Афанасий с девочкой на руках, на вид лет 8. Хорошо одетая и бледненькая. Волосы каштановые, шелковистые, прямые, не длинные. В коридоре на пол поставил и руку ей на голову положил. Даже не так было. Пришел откуда-то с ребенком на руках, опустил на пол и ввел в комнату. А уж потом на голову ей руку положил. И она не стряхнула, а только смотрит. Мы на них смотрим, они на нас. Что сказать не знаем, а у всех одна догадка. Ясное дело, что темное дело. Никто не знает, как быть, кроме немого Афанасия с бешеным взглядом, да бабушки нашей тишайшей. «За стол, за стол! Еда стынет», — сказала бабушка. «Сейчас супчику поедим. Перловый, с говядинкой. Тебя как зовут?» «Оля». Никто немого ни о чем не спрашивал, потому что он немой. Так и осталась Олечка у Зотовых. Тихая девочка, неразговорчивая. Бумаги все при ней. Немой повел ее сперва к Соколову, начальнику всей Благушинской милиции. Чудесный мужик Соколов, фигурой медведь и лысый. Как они там разговаривали и куда он звонил? А это точно, и все об этом знали, а тогда мало кто звонил. Но только после Соколова Зотовых тоже никто ни о чем не спрашивал. А осенью Олечке в школу идти вместе с Генкой, сыном Сереги и Клавдии. Девочка тихая. Незнаемая. Немой на нее пылинки не дает упасть. А кто подойдет к ней, немой глаза на него подымет, и тот уходит. Приволок однажды лист фанеры 10-миллиметровки. Сетку достал. Ракетки выпилил. 3 мячика купил, целлулоидных. «Пинг-понг», — сказала Олечка. И первый раз улыбнулась узнаваемо, как дитя. Она в немом души не чаяла, все его за руку держала, а когда никто не смотрел, то руку его раскачивала. Без костей, видать, та рука была. А сила в той руке была немеренная, звериная. Так бы и жили, если бы Клавдия все Витьке не рассказала. Клавдия всегда, что не надо, первая знала, а что надо знать, то вязла в ней, как полуботинок в дерьме. Олечке дядька профессор по аграрному вопросу. А у него жена не то немка, не то англичанка. А теперь, стало быть, нет родни никакой. Онкоголик с немым у того профессора книжные полки строгали и строили. Называется стеллаж. А дед поманил Витьку скрюченным пальцем, чтобы он кончал рассказывать Клавдины известия. И говорит: «Мы теперь ей родня, Витя». Громобоев поглядел на него бутылочными глазами и кивнул. А из комнаты немого только и слышно теперь. Мячик щелкает целлулоидный. Пинг-понг, цок-цок. Да Олечка тихо смеется, когда немой проигрывает в игру незнакомую. И чем дольше Олечка немого обучает, тем больше, видно, немой играть не умеет. И Олечка смеется чаще и чаще. Пинг-понг, щелк-щелк. Лист фанеры на столе лежит, плотницкой струбциной привернутый. И бабушка говорит: «Афоня, кончай дитё мучить, Оленьке ужинать пора». И Олечка смеется. Я у нее спросил однажды: «А как же ты с Афанасием разговариваешь? Он же не говорит ничего». Она отдула каштановую прядку со лба и отвечала: «Он говорит тихонечко». «Тихонечко?» — спрашиваю. «Да», — отвечает, — «на ушко». «А как говорит?» — спрашиваю. «Вот так». И подышала мне в ухо. И я понял. Такой разговор — главный разговор. Все остальные рядом с этим — одно болботание. Ну, ладно. Потому что живой человек верит в чудо жизни. Это машине все равно. Однажды они пошли в Третьяковскую галерею, и проветривалась духота в их душах. И Генка-балбес глядел на Олечку, Она от немого ни на шаг, держала его за палец, и ему неудобно было поправлять бант на шелковистых, промытых ее волосах. Азотов с Витькой своим то отставали от них, то уходили безбоязненно вперед, зная позади и немую защиту, и тыл, и прочность. И на незнакомку художника Крамского Витька поглядел бегло и без интереса, а у портрета артистки Стрепетовой, художника Ярошенко, задержался. Изотов подумал, сколько же лет сейчас Марии. Немой с детишками и зрителями толкались у гигантского Александра Иванова. Зотов звал Витьку смотреть, но он не пошел. Издалека смотрел на всю картину разом и разглядывал раба, и разглядывал того.